Когда же Энрико передавала свои страдания в неволе в доминиканском монастыре, Фраско прошептал сквозь зубы дрожащим голосом: «Да будет проклято, Санта-Мадре!» Но вдруг неожиданно отворилась дверь, и на пороге появилась, как чудное привидение, девочка лет 12. Ее прекрасные темные волосы падали на плечи длинными, растрепанными, вьющимися кудрями. Живое милое личико с длинными ресницами сияло невинностью, здоровьем и радостью. Вся же фигура была так изящна, развита и так прелестна, что нашлось бы только одно существо, которое можно было бы сравнить с этой улыбающейся девочкой. И это существо с удивлением глядело на неожиданное появление. Энрико приподнялась и до того побледнела, что Жуана с удивлением взглянула на нее. Энрико же, запинаясь и дрожащим от волнения голосом, спросила: «Жуана, это ваша дочь?» «Поди сюда», — сказала старушка, обращаясь к вошедшей Марии, которая за последние годы удивительно развелась. «Подойди сюда и поздоровайся с сеньорой Энрикой, нашей дорогой гостьей». Мария порхнула к Энрике и, улыбаясь, исполнила приказание матери. Энрика поцеловала ее. Затем, рыдая, закрыла лицо руками. В ее сердце возник образ, так сильно потрясавший и разрывавший ее душу, что несчастная мать, горько рыдая, стала горячо оплакивать свое потерянное дитя. Горе чуть не надломило ее. «Вы плачете?» — спросила милая Мария, доверчиво подходя к Энрике. «Разве я огорчила вас?» «О, если это правда, то верно невзначай. Мария никого никогда не обижает. Мария не может равнодушно видеть, когда кто-нибудь плачет. Скажите, сеньора, что вас так огорчает?» Когда Энрика услыхала, что девочку зовут Марией, ее руки опустились, и она еще раз взглянула на дочь Жуаны. «Потому что я оплакиваю дитя, которое было бы тебе ровесницей, и которую тоже звали Марией». Фраско внимательно поглядывал то на Марию, то на незнакомку. «Мое дитя потеряно для меня. Я искала и разведывала, просила и умоляла напрасно. Я не нашла моей Марии. Простите меня, что при виде вашего ребенка я проливаю горькие слезы. Я точно такое уже представляла себе свою девочку, когда прозвучал ее голосок, и она повернула ко мне свое улыбающееся, приветливое личико. Тогда мне показалось, что мое собственное дитя явилось передо мной». Старая Жуана вопросительно поглядывала на Фраско и на Энрику. Старик же не мог не сознаться, что существовало поразительное сходство между ребенком и незнакомкой. «Расскажите-ка мне, сеньора Энрико», — кашляя попросил он, — «вы оплакиваете свою дочь, но как же она могла потеряться? Где выпустили вы ее из виду?» Энрико рассказала о похищении ее ребенка. «Только через несколько лет, — продолжала она, — нашла я приют и известие о моей Марии у Марии Непардо на острове Мансанарес. Но словно проклятие тяготело над моей материнской любовью, кривая Непардо призналась мне, что ребенок был украден у нее». «Кто же его украл и где?» — живо спросил старый Фраско. «На дворе Вермудеца, когда она хотела укрыть его от преследований Аи, но кто украл, неизвестно».